Глава 9. Мария. Мы ехали в закрытой карете. Я чувствовала, как Леон рассматривает меня из-под тишка. В какой-то момент это стало напрягать. Лорд Леон, мне казалось, между нами не осталось недомолвок. Простите, леди Мария. Ничего не могу сделать. Да, я знаю, теперь о вас очень много. Но это только еще больше добавляет вопросов. Вы хотите знать о моем мире? Да, но больше о том, как вы там жили. Зачем вам это? Я по-прежнему не могу разгадать вас. Женщине должна оставаться загадка, я усмехнулась. Иначе жить становится скучно. Наверное. Прошу, не удивляйтесь. Моя профессия предписывает не оставлять загадок, чтобы просчитать поведение оппонента. Но, боюсь, с вами это невозможно. Женская психология непостижима, я задумалась. Скажите, вы считаете, его величеству стоит все рассказать о том, кто я и откуда? Думаю, придется это сделать. Нам с вами еще предстоит убедить Гарольда VII, что Дарухи, проживающие у нас, не представляют опасность для королевства. У меня чувство, что вы сами не вполне верите в это. Мария, вы излишне доверчивы. Колдуны-дарухи коварны, даже самые молодые из них. А то, что мальчик вывел вас из-за грани, так это просто возвращал долг. Мой взгляд упал на левое запястье. Еще я вспомнила, как он оживил птицу. Эти мальчишки и правда заставили меня стремиться жить. Цимес был прав. Я не смогла бы позволить им еще раз остаться сиротами. И знаете, если не верить Максу, то кому тогда? Я умоляюще посмотрела на мужчину. Неужели он думает, что я откажусь от моих мальчишек? Вы не совсем поняли меня. Мальчик может быть связан кровной клятвой. Этому нельзя противиться, даже если захочет. Не сможет. Не огорчайтесь, Мария. Возможно, я сгущаю краски. Но одно дело, когда вы доверяете ему свою жизнь, а другое, когда на кону стоит судьба государства. Тогда зачем торопиться представлять их королю? Рано или поздно его величество обо всем узнает, и лучше, чтобы это было как можно раньше, и не от недругов. Думаете, в противном случае это будет выглядеть как укрывательство? Я уже говорил, что вы весьма проницательны. Он снова грустно посмотрел на меня. Как же повезло Цимиусу найти вас. Вы даже не представляете, как повезло мне. Я перевела взгляд на лес, проплывающий в окошке. В вашем мире было плохо? Одиноко, как в пустыне. Только знакомых людей вокруг, на работе, никого, с кем можно было бы поделиться сокровенным. Вы работали? Да, я повернулась к мужчине. Я помогала спасать жизни. Цимиус упоминал, помощник лекаря. Что-то вроде того. Карета остановилась перед особняком. Леон сказал, чтобы я была готова к вечеру. Он сам зайдет за мной. А пока мне надлежало собрать вещи для переезда во дворец. К моему удивлению, карета подъехала уже часа через 3. Леона не было, но мужчина уверил, что он прибыл за мной по просьбе министра. Странным мне показалось только то, что приехали не оборотни. На козлах находились люди. Но карета была с королевским гербом, а тот мужчина, что с поклоном предложил руку, был одет ливрею, в каких ходили во дворце. Он помог мне подняться в карету и, к моему удивлению, сел рядом. На немой вопрос извлек из внутреннего кармана письмо и протянул его мне. Это тоже было странно. Но я приняла послание. Разумеется, почерк был незнаком. Кинула вопросительный взгляд на мужчину. «Читайте, леди Мария», — услышала холодная. «Да читайте это письмо до конца, леди Мария, если хотите увидеть живыми ваших близких», — была первая строчка этого странного письма. Я снова посмотрела на своего спутника. Тот невозмутимо кивнул на письмо и отвернулся к окну. «Сразу же хочу вас предостеречь от необдуманных действий, на которые вы, несомненно, способны. В моей власти находятся ваша наставница и 2 мальчика дороги, с которыми вы вернулись из приграничья. Кроме того, в особняке советника лорда Тиллана недавно появилась новая прислуга. А ведь леди Ригель скоро предстоит стать матерью. И если мне удалось вас убедить не делать глупости, позвольте перейти к главному. Я очень внимательно наблюдал за вами и знаю о каждом вашем шаге. За все это время вы только однажды выпали из поля моего зрения. Это было весьма неожиданно, но тогда я еще не знал, что столь благородная дама может повести себя так нетрадиционно. Теперь же я в полной мере представляю, на что способны ради людей, которые вам дороги. Ни о чем не беспокойтесь. Позже я представлюсь вам лично, и мы обсудим все вопросы. Теперь же я хотел, чтобы вы позволили моему человеку завязать вам глаза. Конечно, можно было и усыпить, но мне не хотелось бы вас ни к чему принуждать. Пусть это будет добровольно. Я фыркнула. Ничего себе добровольно. И я аккуратно сложила бумагу и убрала ее в конверт, стараясь, чтобы пальцы не сильно дрожали. Мужчина протянул руку, предлагая вернуть ему конверт. Отдала. Он убрал его обратно и тут же вытащил атласный шарф. Вопросительно посмотрел на меня. Я сжала зубы и позволила завязать себе глаза. Наверное, мой спутник сделал вознице какой-то знак, потому что карета резко повернула и поехала значительно быстрее. Я откинулась на спинку сиденья и задумалась. Значит, помимо лорда Леона, за мной наблюдал еще кто-то. И, судя по письму, он знал лишь общепринятую версию. Будем надеяться, что он не в курсе ни откуда я, ни о моих способностях, ни о том, что Тамиас жив. Но вот знает ли он, на что способен Макс? В голове внезапно всплыл разговор с Леоном и его сомнения насчет этого паренька. В тот момент я была уверена в нем, а сейчас в душу закралось сомнение. Нет, не может быть, чтобы он был подослан ко мне. Уж не такая я большая птица, чтобы строить такую сложную многоходовку. Но тогда как получилось, что он позволил оказаться себе, наставнице и своему брату в руках этих людей? А у них ли он? Может, это простой блеф? И где находится Жарх? Любезный! Я тут подумала, а не блефуете ли вы? Спросила с холодной усмешкой. Нет, леди. Поверьте, мальчики у нас, но пока им ничего не угрожает. Подозреваю, вам нужны подтверждения, вы их получите, когда мы прибудем. Что будет с ними дальше, зависит только от вашего благоразумия. Я постаралась расслабиться, что было непросто. Беспокойство за мальчишек, за Ситаби. Что случилось с Жархом, где Назок, Рюгель, как получилось, что возле нее сейчас опасный человек или оборотень. Нет, все же, наверное, человек. У оборотней особое отношение к детям. Где сейчас Цемиас? Вопросы множились в голове, и ни на один не было ответа. Все упиралось в личности моих похитителей. Почему-то сразу решила, что это пшетонцы. Наверное, в последние дни слишком много было связано с этим королевством. Прав был ли он. Ретет и Кулания не смогли бы вдвоем провернуть эти покушения. Кроме того, они постоянно были на виду у министра, что, впрочем, не помешало совершить два покушения на королевскую семью в течение совсем короткого периода. Значит, есть кто-то еще. Или все-таки Леон каким-то образом замешан. Но тогда на данный момент он владеет полной информацией. Мы доверились ему. Я застонала внутренне. Не может быть. Или может. К моменту, когда карета наконец остановилась, я накрутила себя дальше некуда. Сейчас я готова была увидеть кого угодно, от Леона до старшего принца. Но когда с меня сняли повязку, человек, который предстал передо мной, оказался мне незнакомым. Он обменялся несколькими словами на незнакомом языке с моим попутчиком и повернулся ко мне. «Кто вы?» – спросила я вместо приветствия. «Добрый день, леди Мария!» – мужчина поклонился. «Давайте пройдем в дом, а мы побеседуем». Я прищурилась, рассматривая его. Невысок, коротко стриженные темные волосы с проседью, окладистая бородка. Глаза блеклые, хотя и довольно проницательные. Далеко не атлетическая фигура, но не толст. На вид лет 50. Осмотрелась вокруг. Большой двоэтажный особняк, не особо роскошный, огорожен кованым забором, за которым лес. Но, судя по хорошему качеству дороги, это все же был город. Мужчина заметил мой интерес. «Это окраина столицы, леди Мария», — он усмехнулся, подставляя локоть. Я фыркнула. Тоже мне кавалер нашелся. И, проигнорировав помощь, направилась ко входу. Меня провели в просторную, со вкусом обставленную гостиную. «Меня зовут граф Ситтикинг. Я очень рад приветствовать вас в своем особняке», — начал мужчина, когда я без приглашения устроилась в довольно удобном кресле. «Может быть, обойдемся без ненужных расшаркиваний?» — грубо оборвала я. «Как скажете. Я и сам человек дела. Наверное, вы хотели бы сначала увидеться с мальчиками. Ну, чтобы убедиться в том, что я, к примеру, не блефую». Я холодно усмехнулась, но согласно кивнула. Мужчина слегка поклонился и повел рукой, указывая направление. Поднялась и отправилась вслед за Кингом. На некотором расстоянии от меня шел мой давешний попутчик. «Значит, все-таки чего-то бояться», — мелькнуло в голове. Остановились у самой дальней по коридору комнаты, у которой стояло кресло, сидевшим в нем лысым мужчиной, по виду напоминающему вышибалу. При нашем появлении он встал, осматривая меня. «Открой бок», — приказал Кинг. В замке 4 раза повернулся ключ, и дверь распахнулась. Я сделала несколько шагов внутрь, повинуясь приглашающему жесту. На меня смотрели 3 пары глаз. Тим был напуган, госпожа Ситаби напряжена, но в глазах моего рыцаря плескалась решимость. «Я могу поговорить с детьми?» – развернулась к графу. «Немного позже. Сейчас нам кое-что предстоит обсудить. Вы убедились, что с ними все в порядке?» «Госпожа Ситаби», – я вопросительно посмотрела на женщину. «Все нормально, леди Мари. С нами хорошо обращаются. Было несколько неприятных моментов, но сейчас все в порядке». Я посмотрела на Макса. Его лицо стало напряженным. Улыбнулась ему уголками губ и, развернувшись, вышла. «Что вам от меня надо?» — спросила, усаживаясь в кресло в гостиной. «Небольшая услуга». Мужчина прищурился, рассматривая меня. «О небольшой услуги просят, а не шантажируют детьми. Кстати, а где их охрана?» «Да, мне доложили, что их охранял оборотень. Его устранили, в общем, только благодаря этому я и понял, какое значение имеют для вас эти дети. Подозреваю, что это ваши сыновья. У себя в городке вы жили с дорохи? Разве это важно?» «В общем, нет. Простое любопытство. Хотя сейчас не об этом. Невольно вы оказались втянуты в политические игры. Вначале оказались истинной парой главы одного из влиятельных кланов, потом его вдовой. Но благодаря своему теперешнему положению вы вхожи во дворец. Я не могу не использовать такую возможность. Мне хотелось бы, чтобы возле высокопоставленных лиц королевства находился мой человек. Выполнял кое-какие поручения, кое-что мне рассказывал. Когда кончится ваш траур, вы можете выйти замуж. У меня уже есть кандидатура для вас. Не кривитесь. Он, конечно, не оборотень, но будет вам хорошим мужем. Пусть моложе вас, но ведь вы, благодаря тому, что были замужем за оборотнем, проживете довольно долгую жизнь. Да, я в курсе, что лорд Леон преследует вас, что он вам неприятен, но все же, пока вам надлежит поддерживать с ним приятельские отношения. Не боитесь, что лорд Леон примется разыскивать меня, если уже не принялся?» «Не смешите меня, леди Мария. Вы уже пару раз обводили его вокруг носа. Он решит, что вы просто сбежали от его внимания в очередной раз. Конечно, он будет искать вас. И найдет. Немного позже. К примеру, на постоялом дворе или в трактире. Поделитесь, почему именно ко мне такой интерес? Не думаю, что одна такая достойная кандидатура. И расскажите, наконец, на кого вы работаете. Базилии или Пшитонии. Вы умеете делать правильные выводы, леди Марии. Я действительно из соседнего королевства. А остановился на вашей кандидатуре, потому что мне стало известно из надежного источника о том, какой интерес к вам проявляет лорд Леон. Не волнуйтесь, если он начнет уж слишком вам досаждать, мы с легкостью устраним его. Тот, кто поведал вам обо мне в его близком окружении, вы слишком догадливы. Мужчина сверкнул на меня злым взглядом. Но вам не стоит делиться этими догадками. А еще вам не стоит совать свой прекрасный носик туда, где его могут прищемить. И не забывайте, у меня ваши дети. И они останутся здесь, пока я не буду уверен в вашей лояльности. Значит, я права, Пшитония. И потеряв своих людей в близком окружении, они решили завербовать мою скромную персону. Угрозы и шантаж – приемы истинного мужчины. Холодно усмехнулась. В политике нет мужчин или женщин. И хоть вы мне как женщина глубоко симпатичны, я, не задумываясь, растопчу вас, если того потребует дело. Как мило, что вы просветили меня. Я сузила глаза. Мне ничего не стоило сейчас обернуться и уничтожить этого человека, угрожающего моим близким. Себя, брата и Сетаби маг защитить сумеет. И даже выявить опасного человека в окружении Рюгель можно. Но во дворце, судя по разговору с графом, тоже были его люди. Да и его ли? Возможно, со мной беседует пешка. Необходимо было найти главного паука, который сплел такую сеть. А еще Кинг так и не сказал конкретно, на какое королевство он работает. Не знаю, что он увидел в моих глазах, но сделал свои выводы. «Леди Мария, я не сказал главного. Ваши услуги будут вознаграждены». «И сколько нынче стоят услуги шпионки?» Холодно поинтересовалась. «Ну зачем же вы так?» «Видят боги, я не хотел давить на вас. Не обижайтесь», — сменил он тон. «Мне очень важно, чтобы мы оставались друзьями. Просто вы делаете для меня кое-какую работу, а я слежу, чтобы с детьми ничего не случилось». «Мне дозволено будет подумать?» «Конечно». Кинг победно улыбнулся. «И подумать, и пообщаться с детьми, но только пару часов. К сожалению, я не могу дать больше. Надо, чтобы люди лорда Леона уже сегодня нашли вас».